Глава 39. Я не твой враг, любовь моя, но могу им стать. Не заставляй меня. Ты делаешь все, чтобы я тебя ненавидела. Закидываю последнюю вещь в небольшую сумку и застегиваю ее, плотнее все прижимая рукой. Насколько глупо я веду себя. Да ровно настолько ощущаю. Да мерзительно, тошнотворно. Вестардо сказал, что убьет меня. Это не звучало как угроза, это был ультиматум, и я поверила ему. Несмотря на то, что меня словно ногой под дых пнули, я подчиняюсь снова. У меня нет выбора. Адриан наблюдает за каждым моим движением, замечаю краем глаза, не хочу смотреть на него в упор, не знаю, когда снова смогу это сделать. Ты мог бы издеваться над кем-то другим? Я имею в виду, что заставило тебя спустя годы найти меня? Зачем? Это единственное, чего я не понимаю. Этот человек никогда меня ни во что не ставил. Я таскалась за ним, как дура. С чего бы он снова появился спустя 3 года? Больше не нашлось идиоток вроде меня. Я ничем не особенна для него. Ничто. Я не искал тебя, любовь моя. Челюсть сводит. Я все же кидаю на Вестардо презрительный взгляд. Он не должен называть меня так. Никогда. Не имеет права. Я всегда говорила ему об этом. Я всегда знал, где ты. Продолжает он. Я замираю, но не собираюсь выдавать того, что теперь вообще интересуюсь тем, о чем он говорит. Тебе придется сказать мне, почему я переезжаю, иначе я не сделаю из этой квартиры и шага. Мне казалось, ты мечтаешь сбежать из нее. Он прав, но это не совсем то, о чем я мечтала. Тебе понравится новое жилье, уверен? Хмыкаю. Должно быть, ты думал, что мне понравится развлекать 4 неизвестных мне мужчин. Алина! Его голос как раскат грома. Я не боюсь, потому что кажется, что все дерьмовое со мной уже случилось. Вестардо отходит от окна и направляется ко мне. Я напрягаюсь от его близости. Он просто кладет руку мне на плечо и заглядывает в глаза. Мне тут же хочется отвести свои от него. Полчаса. Это все, что он говорит, затем уходит. Полчаса. Мне нужно выждать столько времени, чтобы покинуть квартиру и сесть в машину к парню в черном спортивном костюме. Есть соблазн сбежать. Дверь не заперта, но есть страх. Если даже Вестардо плюнет на меня, то отец нет, он вернет меня любым способом. Это никогда не оставит мои мысли в покое. Папа готов на все, чтобы я была под рукой. Не потому, что папочкина любовь выше всего на свете, а потому, что я всегда выгодный товар. Спустившись вниз, оглядываюсь по сторонам, замечаю у мусорного контейнера парня во всем черном. Не могу разглядеть лицо из-за опущенного на него козырька бейсболки. Оглядываюсь еще. Больше ни одного человека в спортивном черном костюме. Мужчина, кажется, замечает меня. Выглядит так, словно он точно уверен, кто я. Затушив в урне сигарету, он направляется ко мне. Молча выхватывает сумку с одеждой из моих рук, открывает багажник красного жука и закидывает ее туда. Я непрерывно хлопаю глазами. Жук? Серьезно? Чтобы не привлекать внимания. Он все еще ни разу не поднял голову. Ты беглец? Почему мы не должны привлекать внимание? Я нет. Ты, да. Клянусь, что раньше уже слышала этот голос. Обхожу его кругом, наклоняюсь, заглядываю под кепку. Ты?